только воображение рисовало ему все подробности свидания. Если бы он вернулся позже, дав своему могущественному сопернику время удалиться, он и теперь ничего не подозревал бы, он мог бы еще быть счастлив. Нет. Лучше было все узнать теперь же. Рано или поздно истина открылась бы. Захваченная на месте преступления Алиса не могла отрицать свою вину. Да она и не пыталась. Конечно, его несчастье безгранично. Но для него было бы еще ужаснее, если бы он позднее узнал, что женился на любовнице Наполеона. Может быть, его даже заподозрили бы в низком расчете. Нет. Судьба дала ему возможность вовремя оказаться у окна Алисы. Эта прихоть влюбленного не имела даже никакого основания, так как он был уверен, что Алиса уже спит. Да, хорошо, что он вернулся. Теперь он знал, он сам видел, у него были доказательства. Сомнений не могло быть. И ничего нельзя было исправить. Алиса потеряна для него, потеряна навсегда. И в глубине сердца Анрио все настойчивее звучало «надо умереть». Мабрель молча, с циничной усмешкой, слушал признания, прерываемые рыданиями и жалобами. Его интрига удалась. Первый приступ возбуждения миновал. Рассказав о своих страданиях, Анрио почувствовал облегчение. И не было причины опасаться нового порыва. Теперь несчастный был во власти Мабрейля, который мог по своему желанию направить его безграничное отчаяние. Обманутая любовь, раздраженное самолюбие, оскорбленное доверие — все это делало Анрио похожим на человека, который потерпел кораблекрушение и которому в темноте неожиданно бросили канат. Этот-то канат и собирался бросить ему Мабрейль. Но схватится ли за него утопающий? Не предпочтет ли он утонуть, презирая дальнейшую борьбу и не имея сил продолжать свое жалкое существование? Осторожно, но очень определенно нарисовал Мабрель картину будущего, ожидающего отныне Анрио, как человека, посягнувшего на жизнь императора и этим поставившего себя вне закона. Наполеон не сможет простить это офицеру своей армии. Ввиду обстоятельств, сопровождающих покушение, дело не предадут огласке. Но в одну прекрасную ночь Анрио будет схвачен и под надежной охраной выдворен в какую-то мрачную крепость на острове Святой Маргариты или на Эксе. И никто никогда не услышит о нем. Он будет вычеркнут из списка живых. Его жалобы заглушат толстые стены, и всякая попытка к бегству кончится его смертью. Неужели он доставит Наполеону удовольствие опозорить невесту своего офицера, обмануть доверие одного из своих вернейших слуг и в конце концов жестоко наказать этого, им же самим оскорбленного честного солдата, которому он разбил жизнь? Да разве не унизительно добровольно исчезнуть таким образом, предаться отчаянию и даже не отомстить человеку, покрывшему его голову позором? Человек сильный, мужественный, никогда не поступил бы так, как вы хотите поступить, полковник Анрио, — тоном сурового порицания сказал в заключении соблазнитель. — Что же вы сделали бы на моем месте? — тихо спросил Анрио. — Я уже сказал вам. Я отомстил бы. — Мстить? Разве я могу? Наполеону мстить невозможно. — Возможно, если сильно захотеть. Предположим, что я захотел бы. «Надо хотеть энергично!» «Я буду энергичен, твердо», — сказала Наю.